Такерей Уильям, 1811-1863. Английский писатель. Краткие сведения о смерти Такерея есть в книге главы воспоминаний дочери писателя Энн Изабеллы Такерей, замужестве леди Ричмонд Риччи. Последнюю неделю он не лежал в постели, только больше обычного был дома. Он столько раз болел и поправлялся, что мы с сестрой цеплялись за надежду. Но бабушка была встревожена гораздо больше нашего. Однажды утром он почувствовал, что болен. Послал за мной, чтобы отдать кое-какие распоряжения и продиктовать несколько записок. То было за 2 дня до Рождества. Умер он внезапно в канун Рождества, на рассвете 24 декабря 1863 года. Он не жалел, что умирает, так он сказал, за день или за 2 до смерти. Сейчас я вспоминаю, как это не больно, что весь последний год он ни одного дня не ощущал себя здоровым. «Не стоит жить такой ценой», — сказал он как-то. «Я был бы рад уйти, только вы, дети, меня удерживаете». Незадолго перед тем я вошла в столовую и увидела, что он сидит, глядя в огонь. И у него какой-то незнакомый отрешенный взгляд. Не помню, чтобы у него был раньше такой взгляд. И вдруг он промолвил: «Я думал, что вам, детям, пожалуй, не весело придется без меня». В другой раз он сказал: «Если я буду жив, надеюсь, я смогу работать еще 10 лет. Глупо думать, что в 50 лет оставляю эту работу. Когда меня не станет, не разрешайте никому описывать мою жизнь. Считайте это моим завещанием и последней волей». Это также его слова.